и подставил таким образом, чтобы нос утопал в кулечке. Голова оказалась зафиксирована в одном положении. Игорь клевал носом в прямом и переносном смысле этого слова. Дремал. Потом очнулся на морозе. Увидел Элю рядом. Сказал ей просто и трезво: «Если б ты знала, как тяжело быть никому не нужным». «Ты мне нужен», — возразила Эля. «Я у тебя есть». «При чем тут ты?» — горько возразил Игорь. «Меня нет у меня». «Как это при чем?» — растерялась Эля. «Я ехала... Я... Зря ты ехала. Я тебя обманул. Я тобой спасался. Я помогу тебе? Бесполезно. Я уже не талантливый. Я ничего не хочу. И вообще ничего не надо. Тебя не надо. И жить не хочется. Маму жалко». Фамилия режиссера — Сидоров. На киностудии работали двое Сидоровых. Две творческие единицы под одной фамилией. Чтобы не путаться, одному оставили как было, а другому дали прозвище Анчар. Тот самый, пушкинский. К нему и птица не летит, и тигр не идет. У Анчара был тяжелый скорпионий характер. Он мучил всех и себя в первую очередь. На прошлой картине отказался отпустить актера в роддом навестить жену с ребенком. Потом все же смилостивился и выделил полчаса. К роддому подъехал немецкий «Опель». Оттуда вышел офицер в форме СС с автоматом и партизан в ватнике. Вошли в роддом. Партизан поцеловал жену, заглянул в красное резиновое личико ребенка. Его тут же забрали в машину и увезли. Женщины, глядевшие в окна, подумали, что у них послеродовой психоз. Иначе откуда в 80-х годах немцы и партизаны? В данную минуту времени Анчар сидел в своем кабинете за столом, пил чай и грел руки о стакан. Он готовился снимать новый фильм «Современную Золушку». «Золушка, лимитчица, принц Эфиоп». На роль принца взяли студента из университета Лумумбы, который действительно оказался принцем. Его папаша-король отправил сына учиться в Россию. Принц был богат, красив и скромен, как все люди, долго живущие в достатке. Они гармонично развиваются. В них не вырабатывается хваткости и хамства. Эти качества им не нужны. Принц совпадал с образом на 101%. А вот Золушка... Анчар только что просмотрел пробы. Актриса талантливая, но уже известная, засмотренная. Играет наивность, а в каждом глазу по пятаку. Золушки нет и, как казалось, никогда не будет. У Анчара было чувство, что он стоит на подоконнике 102-го этажа. Подоконник качается, ползет под ногой, как в страшном сне. В кабинете сидели друзья и соратники. Второй режиссер и монтажница, с которыми он шел из картины в картину. Второй — сальный, вариантный, состоящий из множества комбинаций, как замусоленная колода карт. Анчар знал ему цену, но держал за преданность. Преданность была стопроцентной, а это главное, хоть плохонькое, да мое. Монтажница смотрела на Анчара и мучилась его мукой. В какую-то минуту отвлеклась на домашние дела. В доме нет картошки, в магазине плохая. Начинаешь чистить — вся в синяках. Видимо, сбрасывают с большой высоты, не умеют хранить. Надо покупать на базаре килограмм 10-15, чтобы подольше хватило. А как дотащить 15 килограмм? Пуп развяжется, придатки болят, постоянное воспаление после первого аборта. Анчар строго глянул на монтажницу, и она увидела, что он засек ее придатки. Надо думать о работе. Монтажница преданно сморгнула и переключила мысли с личного на общественное. В эту самую смутную минуту отворилась дверь, и в комнату вошла Эля. Минаев заказал ей пропуск на киностудию. «Здравствуйте», — сказала Эля. «Моя фамилия Мишаткина. Я жена артиста Игоря Мишаткина». «Есть такой», — вспомнил второй, глядя на Элю, как перекормленный кот на очередную мышь. Монтажница приставила к Эле свои острые глазки и сверлила в ней дырку. Она ненавидела молодых женщин всех без исключения. Ее бы воля погрузила бы всех на плот непомерной длины и ширины, свезла в море и ссыпала в морскую пучину. Так делали в Китае во времена Мао, когда освобождали город от проституток. Дайте ему работу».